Сон обрывается внезапно, словно с глаз сорвали повязку, словно в кинотеатре включился свет. Я задыхаюсь от сильных пальцев, стиснувших шею, и в тусклом свете лучины вижу перед собой совершенно безумные глаза. «Фрося!» — хриплю я и не могу шевельнуться. С печи доносится жалобный плач старухи. Фрося хищно нависает надо мной, прижимая к лавке и бормоча какое-то неизвестное заклинание, в котором я вычленяю отдельные фразы. «Юности цвет, старости лет, годы молодые, хворь прочь, кудри шелковые, голос медовый». Гляжу в безумные глаза Фрося и в ужасе понимаю, старуха не обманула. Старая ведьма черным колдовством поменялась телом с девушкой и теперь хочет проделать то же со мной. Но зачем ей второе тело? Или колдовства недостаточно, чтобы сохранять молодость, и приходится все время пополнять источник новыми вливаниями? Вырываюсь изо всех сил, рывком вскакиваю с лавки, отталкиваю ведьму прочь. Та визжит, прижимает к лицу руки, а когда отнимает их, я вздрагиваю. На меня смотрит старуха с печи, только в ее лице не осталось ничего жалкого, вызывающего сочувствия. Глаза так и полыхают ненавистью. Белая щель в бешенстве искривленного рта, словно прорезь на маске. «Вот какая ты настоящая ведьма!» Жуткое зрелище, старушечье лицо и девичье тело, жеванное лицо на гладкой белой шее. Я прервала ритуал, и что-то пошло не так. Я быстро оглядела руки, потрогала лицо, дернула себя за косу. Повезло, со мной она ничего сделать не успела, да еще и колдовство, направленное на Фросю, частично разрушилось. С печи доносятся уже тоненькие всхлипы девушки. Кажется, Фрося не поняла, что произошло. Да и как понять, когда ведьма стоит к ней спиной, а бедняжка кутается в лохмотья по-прежнему старческими в морщинах руками. Только голос звучит по-девичьи тонко, подсказывая, что к Фросе вернулось ее лицо и ее голосовые связки. Ведьма в бешенстве. Она ошеломлена, но уже вот-вот справится с собой и нанесет удар. В ее руках магия. Черная, древняя, сильная, помноженная на силу ненависти. У меня ничего против нее. Панически перебираю в уме заклинания с надеждой, прислушиваюсь к себе, ожидая хоть бы искорки проснувшейся магии. Ничего. Тишина, ночь, безнадежность. Под полом скребется мышь, на душе кошки. «Думаешь, сможешь остановить меня?» От вкрадчивого голоса ведьмы я вздрагиваю, вспоминая, как именно этот хриплый, шершавый голос вырывался во сне из моих губ. Неужели сон был пророческим? Неужели это мое будущее? Так просто я не сдамся. Ведьма хохочет, вскидывает руки, тянет ко мне гладкие белые пальцы и начинает выкрикивать слова прерванного заклинания. «Молодость твоя станет моя, красота твоя перейдет на меня, старость моя пусть захватит тебя». Каждая фраза — крик ликования, уверенность в своей победе. Ох, зря ты так, бабуся, нельзя недооценивать противника. Даже если силе магии он может противопоставить только ловкость ног. Рывком бросаюсь вперед и сбиваю ведьму с ног. Цепившись друг другу в волосы, катимся по полу, вопя и визжа. Как бы мне сейчас пригодилась помощь Варфоломея, но блудный котяра дрыхнет под теплым пушистым боком трехцветной деревенской красотки и знать не знает, какой опасности я сейчас подвергаюсь. По пути натыкаемся на стол, лучина падает и избу озаряет вспышка, пламя лужи растекается по поверхности стола. От неожиданности разнимаем руки, вскакиваем с пола. Ведьма с воем бросается к столу, где огонь жадно пожирает веники из сухих трав, приготовленные для ритуала. Не теряя момента, толкаю ее в спину. Ведьма падает лицом в огонь. Язычки пламени стремительно взбегают по седым космам. Избу оглашает звериный вой. Пока ослепленная ведьма мечется по избе, натыкаясь на лавки и сундуки и пытается сбить пламя, подбегаю к печи и встряхиваю Фросю за плечи, вздрагиваю, глядя в юное лицо, выглядывающее из груды смрадного тряпья. «Фрося!» — шепчу ей. «Что она сделала? Когда стала тобой?» Девичьи глаза испуганно таращатся на меня. Воет и громыхает за спиной ведьма. «Да говори же!» — срываюсь на крик. «Мне нужно знать! Только так ее можно одолеть! Только сделав то же самое с точностью, да наоборот!» Почуяв неладное, ведьма бежит на голос. Она сбила пламя, сунув голову в катку с водой и перевернув ее на пол. Теперь мокрое дерево чавкает под ногами, а пламя, спускаясь по ножкам стола вниз, с шипением гаснет. Пожара не будет. Ведьма трясет головой, трет рукой глаза и приближается. Вооружившись подвернувшимся под руку ухватом, пытаюсь сбить ее с ног. Но ведьма уже не так легкомысленна, как раньше. Легкомысленно я, потому что слишком поздно понимаю, что ее слепота наиграна. Она ловко выбивает ухват из моих рук. Мгновение, и я пригвождена к стене, моя шея в тисках ухвата. Нас разделяет только длина черенка, и с того конца на меня с яростью пялится жуткое старушечье лицо. Уже не печеное яблоко, а оплавленный воск. Волосы на лбу и висках сгорели, обнажив череп с натянутой обожженной кожей. Щеки покрыты волдырями, и ведьма хрипит от ярости и боли. Всем весом наваливается на ухват, будто хочет вмять меня в бревенчатую стену, замуровать заживо. Она и замурует, с ужасом понимаю я. Замурует в этом искалеченном огнем и магией теле, и мое собственное лицо с чужими злыми глазами рассмеется мне в глаза. И мои собственные руки брезгливо оттолкнут Фросина тело с лицом старухи, в которой отныне и навеки вечные будет заключена моя душа. Я завертелась ужом, пытаясь освободиться, но железные тиски одним ударом выбили из меня дыхание и сильнее вжали в стену. «Что ж!» — шипит ведьма, одной рукой крепко держа ухват и дуя на другую обожженную руку. «Придется взять и твое тело!» А не только молодость. Жаль. Цепкий взгляд ощупывает меня, как новое платье в магазине. Это мне больше по нраву. У Фроси волос густой, длинный, не чета твоему. Да и телесами уж больно ты таща. Но ничего, за этим не станет. Раздобрею на пирогах. Я коченею от ужаса. Она не только рассматривает мое тело, как платье, она уже продумывает, как его подогнать под свои мерки. «Ничего у тебя не выйдет!» Бодрясь изо всех сил, хриплю я. «Травки-то твои сгорели, а без них никак!» «Много ты смыслишь, дура деревенская!» Криво усмехается ведьма. «Травки были нужны, чтобы молодость из тебя выгнать. Тогда бы тело твое само собой состарилось. А теперь мне все равно другого пути нет, как твое тело забрать. Для этого мне и одного заговора хватит». «Дура-то я дура, соглашаюсь я. Да только есть кому за меня вступиться, будь уверена. Тебя разыщут и так с тебя спросят, что мало не покажется». «Это кто ж с меня спросит?» — ведьма хохочет. «Яга, что ли, бабка старая, подруженька заклятая? Так она меня уж давно схоронила, тело мое прежнее, старое, уж давно в земле сгнило. Да только кто ж знает, что похоронена не я, а Лукерья, падчерица моя треклятая?» «Так ты не одну девицу сгубила?» — похолодев, спрашиваю я. «Сколько их было за эти годы, уж и считать не берусь!» Ведьма в усмешке обнажает гнилые зубы. «Заклинание-то хорошее, да хватает его только от одного лета до другого. Год минул, и краса девичья начинает угасать, а тело старится в считанные дни, вот и приходится новый обряд проводить». «Сколько же ты живешь на свете?» — хриплю я. «Да уж 200 лет в обед, не меньше!» — торжествующе скалится ведьма. 200 лет, сотни погубленных душ, и я стану одной из них, не остановлю эту тварь, не сотру ее с лица земли? Как бы не так. Но тиски держат крепко, а ведьме не терпится завладеть новым телом, и она начинает шептать уже знакомые слова заклинания. Если я не могу шевельнуться и помешать провести обряд, вцепившись ей в космы, то это можно сделать и по-другому. «Девушки бывают разные, черные, белые, красные!» Во весь голос затягиваю я песню прилипалу. «Но всем одинаково хочется на чем-нибудь заморочиться!» От неожиданности ведьма чуть не роняет прихват, но я рано радуюсь, и ее выдержке можно позавидовать. «Ты не могла бы заткнуть пасть!» — злобно шипит она, прерывая заклинание. «Песни ты не скажешь, до свидания!» — воодушевленно распеваю я. «Песня не расстанется с тобой через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой!» Ведьма испепеляет меня взглядом и, стараясь не слушать, возобновляет заклинание. «Но попробуй повтори все слова, когда в двух шагах надрывается певица, да притом специально чудовищно фальшивит!» Ведьма ругается благим матом и начинает заговор заново. «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае, душевно вывожу я». «Замолчи!» — визжит ведьма и нажимает на ухват с явным желанием меня придушить. Но железные дуги плотно застряли в бревнах и не могут углубиться больше. И хоть я по-прежнему в плену и шея крепко держит полоски металла, распевать во весь голос мне это не мешает. «Хали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер! Пара-трупер, хали-гали, мы с тобой всю ночь летали!» Ведьма воет от бешенства. «И не надейся меня сбить!» «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой!» «Я все равно заберу твое тело!» — беснуется она. «Нет, я не понял, что ты имела в виду. Нет, все понятно, что ты имела в виду. Ну что конкретно, что ты имела в виду?» Невозмутимо напеваю я. «Ну все, ты меня разозлила!» — шипит ведьма. «Не хотела тратить силу, но придется!» «Что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела?» Продолжаю гласить я. Она выбрасывает вперед руку, что-то бормочет, и мои губы приклеиваются друг к другу, запирая внутри неспетые песни. Ведьма торжествует и начинает выкрикивать слова заговора. На этот раз ей уже ничто не может помешать. С последним словом моя душа покинет тело, уступив место 200-летней паразитки, которая разрушит его за какой-то год жизни, а потом бросит, как ветхую одежку, и присвоит себе новое молодое тело. От безнадежности судорогой сводит живот, а может, это уже душа готовится оставить тело. Нет рядом никого, кто может помешать старой ведьме. Ни верного Ива, который ищет Василису в Златограде, ни бесстрашного Варфоломея. Будь он здесь, расцарапал бы ведьме глаза. Ни наивного Кузьмы, который дрыхнет, наевшись ведьминых пирогов, и не подозревая о том, что настоящая Фрося корчится в старушечьем теле в куче лохмотьев на печи. Никто не остановит ведьму, а она шепчет все быстрее, нетерпеливо приближая последние слова заклинания, и я нутром понимаю, что от обмена телами нас разделяют какие-то несколько слов. «Юности цвет вместо старости лет!» Она шепчет знакомые слова. «Годы младые станут моими, хворю, иди прочь, юной стану в эту ночь!» Получается, это и есть заключительная часть заклинания. Когда я проснулась от кошмара, я прервала заклинание на этом самом месте, не дав ведьме молвить последние колдовские слова. «Беру себе твои кудри шелковые», — быстро бормочет ведьма. «Твой голос медовый, твой румянец алый, твой стан статный». Она переводит дух и с торжеством смотрит на меня. В ее глазах я вижу приговор. Всего несколько слов, и я уже перестану быть собой. К глазам подступают слезы, но я только выше вздергиваю подбородок и с вызовом смотрю в лихорадочно горящие глаза ведьмы. «Отдаю тебе свои годы древние, свои хвори вредные, свои очи мутные, свое тело ветхое!» С торжеством шепчет она. Я замираю от напряжения, всего несколько слов, и заклинание будет завершено. Но я вижу то, чего не видит ведьма. В темноте с печи неловко соскальзывает старушечья фигура и, припадая на одну ногу, быстро приближается к ведьме. «Так стань же ты мною, а я буду тобою!» Хриплый торжествующий крик обрывается на высокой ноте. Фрося в старушечьем теле находит в себе силы рывком повернуть к себе ведьму и вцепляется в нее. Завязывается борьба, и два силуэта, натыкаясь на стены и лавки, танцуют смертельное танго в полной тьме. Я с силой цепляюсь за ухват и отталкиваю древко. Свобода. Растираю затекшее горло и быстро ощупываю лицо. Мое. В волнении смотрю на сцепившихся ведьму и Фросю, что же теперь будет? Судя по торжествующей интонации, ведьма произнесла все слова заклинания, но вмешалась Фрося и нарушила контакт между нами, разорвав энергетический канал и тем самым заменив меня, оттянула огонь на себя. Внезапно фигуры сливаются в единое целое. Секунда, и молодая женщина отталкивает от себя старуху, та ударяется о печь и беззвучно сползает на пол. Бедная Фрося. Она пожертвовала собой ради моего спасения. И теперь я просто обязана раздавить эту ведьму. Я подхватываю с пола ухват и, выставив его вперед, с криком бросаюсь на ведьму. Та с испуганным визгом отпрыгивает в сторону и бормочет за моей спиной. «Аня, это я, Фрося, Фрося, все кончилось, кончилось, кончилось!» И эта испуганная интонация... Эти взволнованные повторы слов убеждают меня в том, что случилось чудо, и колдовство разрушилось. Не выпуская ухвата из рук, наклоняюсь над старой ведьмой. Она не дышит. «Что с ней?» — взволнованно вскрикивает Фрося. «Мертва».